Глава 27. Халат упал с плеч и сложился волнами у моих ног. Я осталась в шелковых панталончиках, завязанных под коленками ленточками, и в рубашке на тонких бретельках. Но даже не заметила этого, настолько была потрясена платьем. Ткань цвета металлик переливалась под лучами светильников. Тонкое светло-серебристое кружево, украшенное драгоценными камнями, обрамляло глубокое декольте. Широкие рукава из воздушной органзы казались невесомыми. «Леди, это тоже придется снять». Дама показала на рубашку, и я наконец-то очнулась. Испуганно оглянулась, но в мастерской были только женщины. И все равно я почувствовала неловкость, когда швеи и горничные разглядывали меня. «У барышни восхитительная фигурка», — наконец заявила дама. «Позвольте надеть на вас этот наряд». Как только платье оказалось на мне, оно тут же потеряло изысканность. Рукава сползли с плеч, декольте обнажило тело почти до пояса, на месте груди образовались пустые мешки, а талия оказалась широкой. «Ой», — расстроилась швея, — «платье леди Елены вам большевато, а больше ничего мы не успеем сшить». «О!» — только и выговорила я. «И что же делать?» — изменилась в лице швея. «Пусть тири поработают». И меня тут же окутало облачко птичек. Одни тянули на себя ткань, другие прошивали ее частыми стежками. Швеи крутили меня и руководили процессом. У меня не было возможности даже заглянуть в зеркало, настолько быстро все происходило, а от мелькания тири перед глазами закружилась голова. «Все, готово». Птички взметнулись к потолку и пропали, а я увидела свое отражение. Это была сказочная принцесса, а не девушка, которая еще вчера умирала от укусов мохнатых гиусов. Преображение оказалось таким разительным, что я сделала шаг назад, запнулась о подол и чуть не упала. «Чёртова Золушка!» — пробормотала себе под нос. «Туфли, госпоже!» Как удар хлыста прозвучал приказ, и передо мной поставили изящные шелковые туфельки на низком, остром как гвоздик, каблуке. Они были мне чуть велики, и сравнение с Золушкой опять вспыхнуло в голове. А с ним проснулась тревога. Золушка исчезла со звоном курантов. Неужели и меня ждет такая судьба? «Не думай о плохом», — приказала я себе. «Сегодня твой день». В дверь постучали, и на пороге показался важный господин в темно-бордовой ливрее, похожий по виду на дворецкого. Он окинул меня взглядом. Его каменное лицо не дрогнуло, только в глазах мелькнуло что-то непонятное. То ли он остался доволен моим образом, то ли, наоборот, рассердился. «Леди Лили, прошу за мной», — церемонно поклонился он и тут же посмотрел на горничных. «Девушки?» Милашка и Пышка подхватили длинный шлейф платья, иначе я рисковала бы свалиться, не дойдя до места. Уже в дверях я поймала свое отражение в зеркале и вскрикнула. «Стойте! Секунду!» Я ринулась обратно. «Платье леди Елены! Прическа, как у леди Елены! Они из меня двойника этой девицы хотели сделать? Не выйдет!» Я схватила расческу и распустила пряди волос. Потом подняла те, что велись у висков, и заколола на затылке. Прическа простая, но моя собственная. Дама, наблюдавшая за мной, недовольно нахмурилась, но промолчала. К бальному залу я шла, умирая от волнения. Внутри бушевала горючая смесь самых разных эмоций. От полного восторга до ужаса, ледяным холодом сковавшего мышцы. А главное, я была одна. Куда пропали Бри и Глен, представления не имела. Перед высокой дверью дворецкий остановился. Стукнул о пол посохом, и створки медленно начали разъезжаться. Мы стояли у основания широкой, богато украшенной лестницы, а внизу раскинулся огромный зал. Лампы, люстры и настенные светильники настолько хорошо освещали его, что казалось, будто он озарен ярким солнцем. И в этих лучах сияли и переливались драгоценные украшения, изделия из золота и серебра. В центре зала кружились в танце пары. Вдоль стен стоял ряд кресел, где восседали дамы, окруженные кавалерами. Я никогда не была на таком роскошном приеме, поэтому едва дышала и, чтобы отвлечься, посмотрела вперед. Лучше бы этого не делала. Через зал была точно такая же лестница, как наша. На высоте находилась площадка, где я увидела три кресла, больше похожих на троны. И в них сидели Райан, его мать и леди Елена, высшая знать этого острова. За их спинами стояли важные господа, а где-то на задворках, почти невидимые, сновали слуги. «Леди Лили из Клироса!» — громко объявил дворецкий. Музыка стихла, пары замерли в центре зала. «Спускайтесь!» — шепнула мне горничная милашка. «О, боги! Как же страшно мне было!» Колени подгибались, ноги дрожали, ледяные пальцы сводило судорогой. Я подхватила подол и сделала первый шаг. Дальше дело пошло лучше. Я спускалась под пристальными взглядами сотен пар глаз и мечтала оказаться снова в пещерке, спрятанной среди кустов. «Леди Лили, добро пожаловать!» — вскрикнул Райан. Он вскочил с трона и почти бегом понесся по ступенькам. На середине зала мы столкнулись взглядами, и у меня замерло сердце. Все вокруг застыло, звуки пропали. Озноб сменился волной удушающего жара. Она стремительно пронеслась по телу, пробила током мышцы и разлилась в них ядом. Эти ощущения шокировали и напугали меня до колик в животе. Я будто провалилась в зеленые омуты глаз Райана. Не могла перестать смотреть. Эти омуты затягивали в глубину. Лишь когда почувствовала острую нехватку кислорода в груди, я вздрогнула и резко отвела взгляд. Что это? Откуда такая реакция? Райан приблизился почти вплотную, положил одну руку на талию, а другой взял мою ладонь. «Позвольте пригласить вас на танец, Лили». «Но...» Я успела лишь пискнуть, как уже зазвучала волшебная мелодия, и меня унесло в чувственный мир звуков и эмоций. Танец кружил, уносил в неведомые дали, а с ним уносилась и я. Райан хорошо управлял моим телом, я даже ни разу не споткнулась о подол платья. И в голове набатом звучало: «Золушка, Золушка, проклятая Золушка!» Когда музыка смолкла, моя голова все еще кружилась. Я не видела никого вокруг, кроме Райана. В его зрачках отражалось мое потрясенное лицо и мелькало еще что-то неопределенное, будто и он ошарашен нашей близостью. «Райан, дорогой!» — раздался издалека нежный голосок леди Елены. «Познакомь нас, наконец!» Хозяин острова криво улыбнулся уголком рта, взял меня за руку и повел к лестнице. Дальнейший вечер прошел как в тумане. Я танцевала, отвечала на вопросы, снова танцевала. Постоянно ловила на себе взгляды Райана. И сама посматривала на него. Меня будто магнитом притягивал он, и сразу появлялось ощущение, что в сосудах у меня циркулирует не кровь, а чистый огонь. Один раз вдалеке мелькнул Бри. Подавальщик, окруженный смеявшимися барышнями, явно наслаждался балом. Глен тихо подпирал плечом стену в коридоре. Его непроницаемое лицо не выражало ничего. Раз я пролетела в танце мимо него, и он подал мне знак. Я подошла, как только стихла музыка. Промычал он, покачал головой и изобразил что-то на пальцах. Мне показалось, что он намекает на опасность. Но язык жестов я не знала, а праздник горячил кровь и отключал мозги. «Где у вас туалетная комната для дам?» — тихо спросила я леди Василину, когда, наконец устав от кружения по залу, опустилась рядом с ней в кресло. «Софи, проводи Лили», — приказала та придворной даме. Мы вышли из зала, свернули в боковой коридор. «Прошу вас». Софи показала мне на дверь. Я вошла, и тут на меня напали. Просто бросились со всех сторон, зажали рот и нос, накинули мешок и спеленали. Я не могла ни кричать, ни сопротивляться, только почувствовала, как меня куда-то несут, потом бросают. Топот копыт, удар по голове, и мир провалился в бездну. Конец первой книги. Читала Екатерина Кантикова.